Глава 29. «Милая, я прошу тебя, пойми!» Торренс уже не в первый раз начинал этот разговор, устроившись в гостиной у камина. Осторожными движениями, перемешивая кубики льда в стакане, он сделал небольшой глоток коньяка. «Он виновен в смерти Адриана и отца!» Я вздохнула, закусив фалангу указательного пальца, и прикрыла глаза, но брат продолжил. «Я знаю, дорогая, что тебе плевать на них, но...» «Мне не плевать, Торренс, не смей так говорить!» Зло стукнуло кулаком по коленке. «Но не понимаю, каким образом я могу помочь тебе, сидя тут, в глуши Франкасии. Что ты от меня хочешь?» «Для начала мне будет достаточно одного твоего согласия. Просто скажи, что ты со мной, малышка. Обещай, что поможешь мне, если я попрошу». Он поднялся со своего места и приблизился ко мне. Опустился на пол рядом, положив голову на мои колени, позволив неторопливо перебирать золотистые пряди. «Ты же знаешь, что я все сделаю для тебя, Эбби?» «Знаю», — ответила ему тихо. «А ты сделаешь все для меня?» «Сделаю». Через несколько месяцев мысль, внушаемая ежедневными разговорами с братом, стала моей мыслью. Я жаждала сделать хоть что-то, чтобы огненный дьявол Саламандр пожалел о том, что натворил. «Торренс, я не понимаю, с чего ты решил, что у нас выйдет?» — обеспокоенно спросила, отбросив очередной лист, исписанный красивым почерком. «По твоим же собственным словам, еще ни одна из них не добилась успеха. Это же теория, ничем не подтвержденная теория, и ты хочешь, чтобы я сунула голову в пасть этому дикому льву?» «Да, но я все продумал, Эбби». Торренс отвернулся от окна, у которого замер. «Мы сделаем это потому, что он не устоит, обещаю тебе». «Как ты можешь это обещать, Торренс? Он сильный менталист, раскусит игру на раз». Я щелкнула пальцами. «Детка, ты очень сильно отличаешься от всех тех, кого он в своей жизни видел. Перед тобой невозможно устоять в принципе. К тому же у нас есть козырь, но о нем я тебе пока ничего не буду рассказывать». Я неуверенно передернула плечами. Во всем этом плане имелось много моментов, смущающих меня как никогда. Одним из них были десятки неудачных попыток подсунуть герцогу очередную куклу, обработанную братом. А вторым был сам факт того, что я должна буду соблазнить ненавистного Саламандра. Как? Все мои мысли, вся моя суть противилась подобной перспективе. Боже, как я смогу потом смотреть в глаза Максу? «Слушай, а может он банально из этих?» Я выразительно подняла брови, намекая брату. «Вы об этом не подумали?» «Подумали, Эбби». От двери донесся голос Макса. «Он совершенно точно не из этих». Я помолчала буквально пару секунд, осмысливая сказанное, и только потом до меня дошло. «Только не говори, что Адриан...» Я вскочила и резко развернулась к брату. «Ты отправил Адриана к нему? Из-за тебя он погиб, а потом и отец?» «Нет, конечно». Торренс моментально оказался рядом, заключая меня в свои объятия. «Нет, что ты, милая. Адриан погиб не из-за меня, не из-за нас. Герцог Саламандр всему виной, и он должен заплатить за то, что отнял у нас семью». Осторожно поглаживая мои плечи, Торренс снова и снова повторял свои слова. «Герцог виноват. Герцог должен ответить за то, что сделал. Именно он отнял у нас семью». Я верила ему, верила всем своим существом. И желала отмщения. Торренс долго объяснял, что герцог слишком силен в магическом плане, и если на ментальные атаки, такие как у Тора, он не способен, то защита у него на высшем уровне. Подготовленные братом девицы проваливали задания одно за другим. Со временем брат понял, что превращать женщин в кукол можно даже незаметно для них самих. Девушки сначала попадали в умелые руки Торренса, а потом уже в постель герцога. Максимилиан тоже участвовал в подготовке, превращая и вылепливая каждую новую марионетку под стать вкусом Диана Саламандра. Высокие, стройные, светловолосые красотки с кукольными личиками и большой грудью. На этом фоне, честно говоря, я сильно терялась. Не такая высокая, с копной темных локонов и большими карими глазами, я была далека от общепризнанного идеала. Нет, сама по себе я казалась даже хорошенькой, а прекрасные манеры, серьезное отношение ко всему и довольно кроткий нрав делали меня отличной партией. Только влюбить в себя герцога Саламандра с моей внешностью казалось невозможно. «Торренс», — сказала, когда в очередной раз мы собрались в кабинете. Он не купится на меня, ты должен это осознать. Милая, ты ничего не понимаешь в мужчинах. Еще как купится. Не исключено не сразу, но со временем. Что? Я удивленно уставилась на брата, в очередной раз догадавшись, что играю вслепую. Что ты имеешь в виду? Следующий этап, Эбби. Он ласково улыбнулся. И только. Тор! Нервно сжала пальцами край своего платья. Что вы еще придумали? Ты согласна со мной, Эбби? Торренс обошел свое кресло и приблизился ко мне, сидящей в центре кабинета на высоком стуле. «Согласна? Ты обещала мне!» Брат хотел произнести свою любимую фразу, но я перебила его. «Да», — кивнула и украдкой глянула на Макса, расположившегося в другом кресле. «Отлично!» — брат обошел меня и обнял за плечи со спины. «Это прекрасно! Слышишь, Макс? Значит, когда завершим дело, сможем незамедлительно сыграть свадьбу. Ты рада, сестричка?» «Да», — тихо на грани слышимости ответила я. Максимилиан прицокнул языком и прищурился, глядя на меня в упор. «Тогда», — продолжил Торренс, — «завтра переезжаешь в комнату прислуги и сразу начнем обучение». «Что?» Я, наконец, отвлеклась от гипнотизирующего взгляда жениха и повернула лицо к Тору. «О чем ты?» «Ты поможешь нам, милая, только вначале тебе нужно будет кое-чему научиться». «Что?» — повторила еще раз. «Зачем мне занимать комнату прислуги? Очередное изменение плана?» Где-то внутри дрогнула нить надежды, что они передумали посылать меня в качестве очередной куклы к герцогу. «Затем, милая», — подал голос Максимилиан, «что с завтрашнего дня ты станешь не Эбигейл Даркер, герцогиней Дрейк, а обычной простолюдинкой Эбби Вайнхаус, прислугой в доме герцога Диана Саламандра». «Еще чего!» Возмущенно воскликнула и вскочила с места, скидывая со своих плеч руки Торренса. «Я не собираюсь становиться никакой прислугой. Вы сошли с ума со своей жаждой мщения». «Ты обещала», — совершенно невозмутимо произнес брат, разводя руки в стороны. «К тому же ты сама хочешь этого». «Обещала помочь, но не так. Как ни старайся, из меня не выйдет прислуга». «О нет, милая», — Торренс нежно мне улыбнулся. «Если постараться, то все получится, а ты постараешься». Решение было принято, невзирая на мои попытки отказаться. С того момента моя жизнь в собственном доме вновь кардинально изменилась в угоду плану мести. Утро началось с того, что Торренс собрал всех слуг и, выдав жалование за месяц вперед, уволил. Остались только Франсуаза Леарье, Маркус, работавший на конюшне, и двое мальчишек-сирот, Арти и Фил, занимавшиеся огородом и скотом. После того, как все, кроме них, покинули дом, мне выдали платье, как у одной из горничных, и перенесли кое-что из моей старой спальни в каморку под лестницей. «Торренс, зачем так?» Я, вытирая слезы из-за испытываемого унижения, ходила хвостом за братом. «Милая», — он улыбнулся, — «придется немного потерпеть. Ты должна привыкнуть к этой жизни, втянуться в нее». «Неужели ты просто не можешь?» Я взмахнула руками, покопаться в моей голове и сделать так, чтобы я... «Нет», — резко ответил брат. «Это будет искусственно, да и любой маломальски одаренный менталист сразу опознает программирование. Ты должна быть ею, не казаться, не играть, должна стать Эбби Вайнхаус». «Я не хочу», — ответила в тон брату и скрестила на груди руки. «И не буду». «Тор, я отказываюсь от этого. Я хочу жить спокойно в своем доме с мужем, детьми, к черту!» «То есть тебе наплевать на смерть отца и Адри?» Попытался надавить он, но тут же остановился, натолкнувшись на мой спокойный взгляд. «Точно. Торренс, я не буду делать ничего ради них. Я так же, как и ты, ненавижу его за все. За то, что отобрал у нас семью, за то, что лишил у нас имени и фамилии, гордости, наследства. Но не хочу тратить свою жизнь на это. Хочу родить детей. Хочу быть счастливой. Хоть немного. Я заслужила счастье». «Да», — ответил мне брат. Он протянул руку и коснулся моей щеки. «Конечно, дорогая, я понимаю». После этого Торренс покинул меня, а спустя всего 10 минут жуткий душераздирающий визг заставил меня выскочить на улицу. На каменной площадке перед домом стояла Франсуаза, а Арти и Фил пытались удержать Маркуса, размахивающего огромным ножом перед собой. «Маркус!» — крикнула я, подхватив подол и рванув к нему. «Маркус, что вы делаете? Прекратите!» Он, услышав мой голос, развернулся и в безумной улыбке обнажил желтые зубы. «Не ради меня, госпожа, не ради меня!» Я уставилась на конюха. Несмотря на всю его решительность, глаза мужчины были полны страха и мольбы. «Прошу, ради них, они не виноваты!» В следующий миг, с силой оттолкнув от себя мальчишек, Маркус полоснул по собственному горлу острым лезвием. Франсуаза завизжала, Арти и Фил взвыли от ужаса, а я замерла соляным столбом, даже не заметив, как на мои виски легли теплые пальцы. Я наполнила два стакана тягучим янтарным напитком и поставила перед братом и женихом. Нет, Эбби, неправильно. Я дала себе мысленную оплеуху. Перед господами. Отошла к двери и замерла. Максимилиан вернулся из Аргарии только вчера вечером и сразу завалился спать в своей комнате. Потом из города прибыл экипаж с 5 развратными девицами, и они с Торренсом устроили оргию. Я же всю ночь проревела в своей каморке под лестницей, слушая громкие стоны и смех, глотая соленые слезы и повторяя. «Я никто. Я ничто. Я Эбби. Эбби Вайнхаус. Прислуга». Сейчас, когда солнце перевалило за горизонт, мужчины сидели в кабинете и обсуждали дела, уже давно не замечая меня, обращаясь, как и было положено, с прислугой. «Ты не представляешь, Тор, что вытворяла эта цыпочка с моим членом!» Делая большой глоток, рассмеялся Макс. «Так глубоко еще никто не брал. Мне показалось, что он сейчас выскочит у нее с другого конца и...» Я не выдержала и шарахнула тяжелым серебряным подносом об пол. Мужчины моментально развернулись ко мне, прожигая злыми взглядами. «Какого черта?» Макс подскочил с кресла, расплескав остатки напитка, и рванул в мою сторону, но был остановлен тихим голосом Торренса. «Подожди, Эбби». Я задрожала, на этот раз не от возмущения, а от того, как на меня посмотрел брат. Столько боли и разочарования было в его глазах. «Милая, ты опять забылась?» «Я больше не могу, Тор, не могу, понимаешь? Это слишком для меня». Губы дрожали, а по щекам текли слезы. «Сможешь, милая». Он поднялся со своего места, перед этим с силой дернув друга за рукав и заставляя того отступить. «Ты же знаешь, что все в твоих руках. Наша победа и наше поражение». «Да», — с трудом выдавила из себя. «Ты же не хочешь, чтобы мальчики серьезно пострадали?» Торренс приблизился и опустил руки мне на плечи, сильно сжимая. «Посмотри на меня, Эбби, и повторяй. У тебя нет ничего, ни прошлого, ни будущего. Запомни это». Спокойный голос Торренса повторяет одно и то же, раз за разом. «Я умоляю, брат, не поступай так, не трогай их». «Еще раз, Эбби, у тебя ничего нет, ничего и никого. Повтори». Теперь его голос ударил словно хлыстом по оголенной коже. «Прошу тебя». Я молила его. Молила, хоть и понимала, что он прав, но не могла не просить. «Повтори, кто ты?» «Никто». Мой голос был полон смирения, хотя внутри все пылало от отчаяния. «Откуда ты?» «Ниоткуда, я никто и ничто». «Повторяй это, пока оно не въестся тебе под кожу, Эбби Вайнхаус». «Брат, пощади их». «Ты сама виновата, малышка». Его голос опять был полон нежности. Той самой, что я так любила в нем. «Это только твоя вина». Я взвыла, не в силах сдержать слезы. Я понимала, что поступила плохо и постоянно разочаровывала его. Я могла всех подвести. Снова. Маркус, а теперь и Фил с Арти. «Убей их!» Это было сказано уже не мне, а Максу. «Хорошо». Мне кажется, что я проснулась от сильного толчка. Застонав, попыталась повернуться на бок, но меня тотчас вернули в исходное положение. Все вокруг покачивалось, а снизу доносился скрип. «Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш «Тише, сестренка, не спеши. Ехать еще долго». «Пить», — прохрипела, еле отлепив язык от пересохшего неба. «Хочу пить». «Сейчас, осторожно. Подожди-ка». Он приподнял меня, аккуратно просунув ладонь под голову. Прохладное стекло коснулось губ, и, разлепив их, я почувствовала, как в рот потекла живительная влага. «Вот, а теперь спать». Ладонь легла на мой лоб, и я спокойно прикрыла глаза, погружаясь в сон. Мне кажется, что подобное повторялось несколько раз, но быть на 100% уверенной в этом я не могла. Распахнув глаза, я уставилась на светлые потолочные балки. Солнечные блики играли на окрашенной деревянной поверхности, а мое лицо овивал легкий сквозняк из, судя по всему, приоткрытого окна. Повернув голову, заметила рядом с кроватью, на которой лежала, маленький столик. На нем стоял стакан с водой. Опустошив емкость практически за пару глотков, вернула его на место. Потянулась и села на постели. Я была дома, в небольшом коттедже на окраине Франкассии. Собственная спальня, оформленная в светлых тонах, больше не радовала меня. Плотные, вышитые огромными цветами шторы, стол с изящным стулом. Объемный гардероб. Все это теперь казалось таким ненужным и таким глупым. Осторожно спустив ноги на пол, встала с постели и приблизилась к входной двери. Из-за нее доносились голоса, а потому я замерла, невольно прислушиваясь. «Ты уверен? Абсолютно уверен?» Голос Торренса был взволнованным. «Да, господин, абсолютно господин». «Прекрасно!» — воскликнул брат, и по деревянным ступенькам загрохотали его сапоги. Я притаилась, слушая, как он спустился по лестнице, а затем как хлопнула дверь кабинета. Постояв еще немного, аккуратно выглянула в коридор и, поняв, что там нет никого, медленно спустилась на первый этаж. Со стороны кабинета доносились мужские голоса, и потому неосознанно я сделала пару шагов ближе. «То есть это точно?» Максимилиан чуть повысил голос, дрожащий то ли от восторга, то ли от с трудом сдерживаемой ярости. «Да», — ответил Торренс. «Мне только что сообщил проверенный человек. То есть то, что писали в газетах, только сыграло нам на руку. Никто ничего не заподозрил». «О, да. Я не думал, что все пройдет в итоге настолько хорошо. Только жаль, что ты так быстро исчез. Можно было убить всех зайцев одним ударом». «Макс, ты же знаешь, даже одного поисковика много, а там прибыла целая команда. Хорошо, что мы так быстро ушли с его земли. И еще насчет того, что произошло. Макс, я же просил тебя не трогать ее». Голос брата не был злым, всего лишь немного расстроенным. «Тор!» — бывший доктор чуть повысил голос. «Ждать больше не было никакого смысла. Притом эта шлюшка, твоя сестра, уже успела залезть в чьи-то штаны. Черт, да еще и шарахалась от меня! От меня!» «Это не повод так поступать», — устало ответил Торренс. «И не называй Эбигейл шлюшкой, она герцогиня Дрейк». «Прости, друг, я только немного ускорил процесс». Голос Макса затих на пару секунд. «Но в любом случае вышло все лучше, чем мы рассчитывали». «Да, только боюсь, Эбби могла пострадать при моем вмешательстве», — протянул Торренс. «Это уже не имеет значения, Саламандра больше нет. После того, как мы закончим дело, все уже будет неважно, и любой согласится взять ее и обрюхатить. Черт, еще немного, и кроме тебя и твоей сестрицы не останется ни одного кровного наследника». «И ты тоже будешь готов?» В голосе брата послышалась усмешка. «Ты ж знаешь, дружище, я всегда готов». А затем раздался мерзкий смех, тот, от которого раньше в моей груди все горело огнем, а теперь леденело. Я решила не задерживаться больше около двери и прошла дальше. В голове было странно пусто, и я, больше ни на что не обращая внимания, остановилась около небольшого столика, на котором грудой лежали какие-то бумаги, явно забытые тут братом, а сверху громоздились пара журналов и раскрытая газета. Припомнив что-то о том, что писали в газетах, я торопливо приблизилась и взяла ее в руки. Испещренные мелкими буквами листы и бесполезные для меня заголовки. «Урожай в этом году. Волна загадочных убийств в лесах Этар. Люди-оборотни, закат или рассвет цивилизации». Все не то. Я переворачивала одну страницу за другой, пытаясь отыскать сама не знала что, пока не перевернула последнюю и не уставилась на яркий заголовок. Новости со всего мира. Затаив дыхание, я пробежалась взглядом по нескольким ничего не значащим строкам, пока не наткнулась на ту самую. Аргария скорбит. Один из сильнейших магов огня последнего десятилетия погиб при невыясненных обстоятельствах. Личные покои герцога Саламандра и несколько ближайших комнат выгорели дотла, унеся с собой не только его жизнь, но и нескольких слуг. Для выяснения подробностей на место трагедии прибыл сам правитель Аргарии в сопровождении группы следователей-поисковиков. Предполагается, что вырвавшаяся из-под контроля магия огня привела к столь ужасным последствиям. Как известно, некогда приближенный к его величеству маг часто проводил различные опыты по скрещиванию стихий, что и могло послужить катализатором произошедшего. Его величество самолично опознал тело одного из своих племенников и подтвердил, что Аргария лишилась сильнейшего из огневиков. В стране был объявлен 7-дневный траур. Его величество Эмилиан Аргатье выразил свои самые глубокие соболезнования. Дальше я читать не стала, выронив газету и вытирая взмокшие ладони от ткань сорочки. Неужели все это правда? Диан погиб? Из-за того, что я бросила его, не осталась рядом с ним? Мир вздрогнул, или это вздрогнула я. В одно мгновение я раскрыла рот и закричала так громко, как могла, срывая связки. Только ни единого звука не вырвалось из моего горла. Самый жуткий, самый страшный, безмолвный крик боли и отчаяния. Упав на колени посреди комнаты, я ударила руками по деревянным половицам, выдавая новый болезненный беззвучный вопль. Это не должно было произойти. Он должен был прийти в себя через некоторое время. Слабый, злой, полный ненависти, но живой. Никто вообще не должен был пострадать или погибнуть. «Диан!» — хрипела я, окончательно срывая голос. «Я оказалась виновата. Из-за меня погибли люди. Те, кто мог еще жить, те, кого любили и кто был любим». Вздрагивая и что-то бессвязно бормоча, поднялась на ноги и выбралась из комнаты, а затем покинула дом. Внутри было пусто, ничего кроме отчаяния, кроме бесконечного сожаления и тоски. Боль разрывала, лишала возможности думать, дышать, слышать. Площадка перед коттеджем оказалась безлюдной. Пройдя по каменным плитам, спустилась к воде и замерла на берегу пруда. «Госпожа!» — раздалась за спиной, и я, вздрогнув, развернулась. За моей спиной стоял невысокий мужчина. Знакомые интонации в его речи навели меня на мысль, что это кто-то из местных, возможно, новый работник. Похоже, он звал меня уже не первый раз. «Госпожа Даркехр!» — обратился ко мне, коверкая фамилию на франкассийский манер. «С вами все в порядке?» «А мы знакомы?» — ответила ему, автоматически переходя на местный язык, но мысленно оставаясь там, в комнате Диана. «Я Фрулье, госпожа, работаю тут!» Он махнул рукой назад, указывая за дом, туда, где располагались скотный двор и конюшня. «Вам не холодно?» Он уставился на мои ноги и покраснел, а я с удивлением проследила за его взглядом. Ей правда была босая, да еще в тонкой ночной сорочке, которая сейчас не только просвечивала, но и продувалась ветром насквозь. «Все хорошо, спасибо, можете идти», — ответила ему совершенно ровным, хриплым голосом, медленно поднимая руку и стирая с лица слезы. Мужчина помялся еще несколько секунд и, развернувшись, удалился, а я посмотрела на воду. «Я не имею права причинять никому вред». «Какого черта ты творишь?» — кричал Максимилиан, прижимая к себе мое дрожащее тело. Он тоже был насквозь мокрым и невероятно злым. Вытащив меня из мутной воды, когда я уже наблюдала, как пузырьки воздуха поднимаются, а грудь разрывается от недостатка воздуха, уложил на холодные каменные плиты и дал пощечину. «Макс!» — раздалось где-то рядом. «С ума сошел? Что ты делаешь?» «Я? Это я-то? Твоя полоумная сестрица решила утопиться!» — огрызнулся в ответ бывший жених. «Но она не должна была так быстро очнуться». Оттолкнув барона, брат опустился рядом со мной и осторожно убрал с лица налипшие пряди. «Эбби, ты как? Что ты надумала такое?» Я ничего ему не ответила, лишь громко всхлипнула, а затем, уже отпустив свои чувства, разревелась. «Твою мать! Ты сказал, что она в норме, а она, похоже, свихнулась!» Макс зло сплюнул на землю, поднялся на ноги и, развернувшись, направился в сторону дома. «Эй, милая!» Торренс торопливо просунул руки под мое дрожащее тело и легко поднял меня, прижав к себе. «Не бойся, это просто шок. Ты запуталась, но ты справишься». После этого он отнес меня в дом, уложил на мою же постель, стянув перед этим мокрую сорочку. Укутав одеялом, как маленького ребенка, произнес: «Сейчас ты будешь спать, Эбби». Он положил прохладную ладонь на мой лоб и посмотрел мне в глаза своими, ставшими на секунду чужими и нечеловеческими. «А завтра мы поговорим». «Торренс», — беззвучно позвала брата, еле ворочая языком. «Не надо». «Надо», — так же спокойно, как и все остальное, произнес он. «Иначе ты наделаешь кучу ошибок. А ты мне нужна, сестричка». Он коснулся моего лица, погружая меня в магический сон, а затем покинул спальню. Только он в тот день так и не понял, что уже через секунду я распахнула глаза и уставилась в одну точку на потолке. Больше Торренс не мог воздействовать на меня ментально.